Среда. 7 января 2004 года. Всю дорогу домой Ли упорно молчал. Он остановил машину лишь для того, чтобы купить пакет жареной картошки на Проспект-стрит. Теперь пакет лежал на столе, и, несмотря на то, что аппетит у меня отшибло начисто, от запаха еды кружилась голова. Мы сидели на диване, не зажигая света. Ли сел первым и посадил меня к себе на колени. Я отвернулась от него, хмурясь, как обиженный ребенок. Сейчас я уже не могла точно припомнить, чем именно он меня так обидел. — Ладно, давай поговорим, — мягко сказал он. Его руки крепко обнимали меня за талию. Лицом он уткнулся в мои распущенные волосы. Нам уже давно-давно надо было поговорить. — Согласен, я был неправ. И прошу прощения за то, что случилось сегодня. — А кто он? — Тот мужик с рюкзаком. Мы давно следили за ним. Я сам следил за ним. Я и понятия не имел, что он назначает встречи именно в этом ресторане. Иначе ни за что на свете не привез бы тебя туда. — Так ты полицейский? — Ли кивнул. — А почему ты мне раньше не сказал об этом? Ли молчал. А я вдруг оттаяла и пожалела его. Он играл моей рукой, проводя пальцами по ладони, целуя один за другим кончики пальцев. — Просто я не ожидал, что так выйдет, — сказал он наконец. Со мной раньше таких проколов не случалось. Я не влюблялся. Понимаешь? Конечно, у меня были романы, но ни один не был серьезен настолько, чтобы захотелось что-то рассказать. Все не так просто, понимаешь? У меня секретная служба. Я часто работаю под прикрытием. Это бывает опасно. В нашем деле гораздо проще жить одному и рассчитывать только на себя. Боже, Ли! Это все очень опасно. Со стороны все выглядит страшнее, чем оно есть. К тому же я давно привык к такому образу жизни. Значит, этим ты и занимался в тот первый вечер, когда ты явился весь в крови? Я думала, ты с кем-то дрался. Так и было. В тот раз пришлось повозиться. Но сложные аресты случаются довольно редко. Чаще всего я часами сижу в машине, ожидая, когда произойдет что-нибудь интересное, или скучаю на переговорах в душной комнате без окон, или торчу за компьютером, отвечая на кучу скопившихся писем. Ли вдруг поерзал и сунул руку себе за спину. — На чем это я сижу? — На груди кирпичей? — Что это за штука? — Это мой органайзер. Я швырнула его на диван вместе с сумкой, когда мы вошли. Я высвободилась из объятий Ли и встала. Пойду принесу тарелку для картошки. Хочешь еще чего-нибудь? Может быть, хочешь выпить? Нет. Послышался голос с дивана. Я включила чайник. Чашка хорошего чая. Вот что мне сейчас было нужно. Можно я взгляну? Спросил Ли. Когда через несколько минут я вошла в гостиную с чашками, свет был включен. Ли изучал мой ежедневник. Что ты делаешь? Просто стало интересно. Кто все эти люди? В конце ежедневника в прозрачных конвертиках я хранила десятки визиток. Эти люди, с которыми я познакомилась на конференциях, совещаниях и встречах, сказала я, вообще-то лучше не копайся там. Почему? Спросил он. Но закрыл ежедневник и отдал мне. Ли, ни у одного тебя могут быть секреты. Я же работаю менеджером по персоналу, и в ежедневник я записываю конфиденциальные сведения о сотрудниках, о взысканиях, премиях или о проступках. Никому не следует об этом знать. Ли широко улыбнулся. Ладно, будь по-твоему. Ну, что там наша картошка? Еще не остыла? Я голоден, как волк.